«Вития мудрая была еси преподобная, памятовала бы еси слово Христово, иже сотворит едину заповеди сих малых, и научит так о человеке, сей вели наречеться в Царстве Небеснем, и поучающей благочестию сестры своя, первей сия творила еси, тем же тя величаем».